Глава третья. Сознание медленно возвращалось ко мне. Сначала я почувствовал пульсирующую боль в голове. Потом, открыв глаза, обнаружил, что лежу на спине, и луч фонарика освещает мое лицо. Я замычал и повернул голову, пытаясь сесть. Но чья-то рука толчком в грудь вернула меня в исходное положение. «Лежи!» — услышал я голос Дедрика. Содрав пластырь с моих губ, он присел около меня. Свет фонарика резал глаза, но меня больше беспокоили какая-то давящая тишина, темнота и сырой холодный воздух. «Что происходит?» «Скоро узнаешь», — ответил Дедрик. Я почувствовал, что мое тело опоясано чем-то. Опустив глаза, я увидел, что Дедрик окрутил меня цепью и запер ее на висячий замок. Над нами нависали тяжелые каменные своды, подпертые почерневшими бревнами. «Это что, шахта?» «Да, 100 футов под землей. Это не моя идея. Лично я против тебя ничего не имею и вполне удовлетворился бы пулей в лоб. Но Барретт, он хочет завтра прийти и посмотреть на тебя». «Он что, хочет уморить меня голодом?» — спросил я, безуспешно пытаясь освободить руки. «Ты умрешь не от голода». Он помолчал и закурил сигарету. «Ты просто не успеешь». «Что ты хочешь этим сказать?» «Скоро узнаешь. Если дашь слово не бросаться на меня, я освобожу тебе руки. По крайней мере, ты сможешь сопротивляться». Я почувствовал озноб. «Если ты освободишь мне руки, то я, наверное, задушу тебя», — сказал я. «Меня не так-то просто запугать». «Не валяй дурака. Ты просто не представляешь, что тебя ждет. Повернись». Я повернулся, и он освободил мне руки. Я сел. Встать мне мешала короткая цепь, но приятно было снова владеть руками. «Я оставлю тебе фонарик», — сказал Дедрик, добрая душа. «Это все, что я могу для тебя сделать». «У тебя, как видно, все же осталось немного совести». Я потряс онемевшими кистями, чтобы восстановить циркуляцию крови. «А что должно произойти?» «Не знаю». Он осветил фонариком длинный темный туннель. «Взгляни-ка сюда». Луч фонарика выхватил из темноты то, что мне сначала показалось грудой тряпок. Всмотревшись, я понял, что это когда-то был светлый костюм. «Под этими тряпками скелет», — разъяснил мне Дедрик. «Мы оставили его здесь не более 12 часов назад. И вот во что он превратился». «Кто это?» — хрипло спросил я. «Неважно». Но я и сам догадался. «Это Феррис?» «Это еще один любопытный парень, который совал свой нос не в свои дела», — сказал Дедрик и вытер лицо носовым платком. Затем вынул из кармана еще один фонарик и кинул его мне. «Со светом тебе будет веселей, но когда услышишь, что идет Барретт, потуши его, он убьет меня, если узнает». «Что ж, и на том спасибо», — ответил я, освещая фонариком его лицо. «Но почему бы тебе не довести доброе дело до конца и не освободить меня? Ведь тебе самому не нравится эта затея. Отпусти меня, Дедрик. Когда-нибудь и я помогу тебе». «Нет», — сказал он, — «ты не знаешь Барретта. Ни один нормальный человек не решится стать у него на пути. Прощай, Мэллой. Надеюсь, что это продлится недолго». Я сидел и смотрел, как свет его фонарика становился все бледнее по мере того, как он удаляется. Потом свет исчез, и сразу же темнота навалилась на меня ощутимой тяжестью. Я зажег фонарик. Яркий свет отогнал темноту, но она не исчезла полностью, а, казалось, притаилась где-то рядом, чтобы, улучив момент, снова наброситься на меня. Я решил исследовать цепь, которой меня приковали к стене. Однако она была слишком толстой, чтобы ее разорвать, а замок слишком крепким. Схватив цепь обеими руками, я уперся ногой в стену и рванул несколько раз, но безрезультатно. Я понял, что с таким же успехом можно пытаться сдвинуть с места Empire State Building. Тяжело дыша, я повалился на пол. Мое сердце колотилось, едва не выпрыгивая из груди. Никому и никогда не придет в голову искать меня здесь. Паула в лучшем случае заглянет в дом на Джефферсон-авеню и найдет там труп Макси. Затем наверняка пойдет к Мифлину. Но чем он сможет помочь? Кто догадается искать меня в этой заброшенной шахте? Мой взгляд снова возвращался к куче лохмотьев в нескольких метрах от меня, которая еще недавно была Феррисом. И вдруг я почувствовал приглушенное дыхание какого-то животного. Паника охватила меня. Я готов был завопить во весь голос, если бы это помогло. Ни разу за всю жизнь я не был в таком безвыходном положении. Несколько минут я сидел неподвижно, пытаясь взять себя в руки, убеждая себя не поддаваться отчаянию и награждая себя самыми оскорбительными эпитетами, которые только могли прийти в голову. Но страх не покидал меня. Я достал сигареты и закурил, прислонившись к стене. Вдыхая дым, я смотрел на луч фонарика, спасавшего меня от темноты. Фонарика хватит еще часа на два беспрерывной работы. Надо поберечь батарейки. Пусть даже придется сидеть в темноте. Я пересчитал сигареты. Всего 17. Даже слабый тлеющий огонек сигареты успокаивал. Поэтому на время курения я выключал фонарик. На меня сразу наваливалась плотная, удушающая темнота. Но мне удалось немного успокоиться, поглядывая на тлеющий огонек. Так прошло около часа. Не выдержав, я включил фонарик и посмотрел на часы. Оказалось, что я просидел без света только 8 минут. Меня снова охватило беспокойство. Если после 8 минут темноты я был готов лезть на стенку, то что же со мной произойдет через час или два, через день? Я снова попытался выдернуть цепь, но сколько ни дергал, ничего не добился. Только мышцы ног задрожали от усталости. И тут я услышал какой-то шорох. До сих пор единственными звуками, которые слышались в заброшенной шахте, были мое дыхание, стук моего сердца и негромкое тиканье часов. И вот теперь к ним прибавился этот шорох. Затаив дыхание, я прислушался. Из туннеля доносилось какое-то тихое шуршание. Кто-то осторожно двигался в мою сторону. Я осветил туннель фонариком и заметил две красноватые тлеющие точки, похожие на глаза животного. Я стоял на коленях, вглядываясь в темноту. «Ты убедишься, что я аккуратно плачу по счетам?» С ужасом вспомнил я слова Баррета. Он был прав. Те несколько секунд, что я всматривался в темноту, были самыми страшными в моей жизни. Красноватые огоньки медленно приближались, и скоро я смог различить силуэт животного, его острую мордочку. Это была крыса, но какая! Настоящее чудовище размером с кошку! Она опасливо приближалась к свету. Ее мех отливал коричневым. Я нащупал камень и запустил в нее, но она удрала прежде, чем камень ударился о землю. «Ну что ж, теперь, по крайней мере, я знаю, что меня ждет судьба Лью Ферриса. Знаю, что когда эта тварь будет голодна, она не убежит». Я огляделся вокруг в поисках камней и стал собирать их в кучу. Кроме того, я нашел на земле обломок палки. Это было не бог весть какое оружие, но все же лучше, чем ничего. Одну крысу я мог убить. Но меня тревожила мысль, что она здесь не одна. Держа палку в одной руке и фонарик в другой, я прислонился к стене и ждал. А где-то там, в темноте, крыса ждала меня.